Матерь Агни-йоги. Приближусь, когда пространственное нагнетение несколько разрядится. Сейчас оно временами тяжко неимоверно. Трудно и вам, но нам еще много труднее. Широко поле борьбы, упорствуют темные яро, хватаются за каждую возможность, чтобы удержаться. Злоба их возрастает, а с ней и безрассудство. Уже собою не могут владеть. Все отвернутся от тьмы, когда пробьет ее час. Даже пес не придет на зов злого. Обречена тьма, и эта обреченность и толкает ее на всевозможные крайности. Чует свою обреченность и безумствует яро.